И это еще не все. Лук-артефакт теперь может усиливать стрелы энергии из какого-то своего источника, не трогая мой резерв. И я могу теперь этим пользоваться, так как у меня открыта энергетика, подразумевая умение оперировать энергией. Что же теперь он может? У него появились режимы стрельбы. Скоростные стрелы. Плюс 50 метров, за каждый уровень из 4. Почти, как карабин с дозвуковыми патронами на 4 уровня. Только у карабина, винтовки вес пули, граммы, а стрела, десятки грамм. Довольно потираю руки. Взрывные стрелы. При попадании взрываются, поражая все в радиусе 0,5-1,5-2 метра на 1,2, 3-4 уровнях соответственно. ХМ. Как рымба. Усиленные стрелы. По мощи как копье весом 0,5-1,5-2 килограмма. Да на скорости 50 метров. С. Ай. Конфетка. Пробивные стрелы. Наконечник. Треть. Половина. Вся стрела проникает за энергощит. Выходит, чем ближе щит к телу, тем смертельнее будут мои стрелы. Каждый тип имеет по 4 уровня улучшения по 1000,5004. 25 тысяч. 125 тысячом. Ну это уже привычно. Теперь моя прелесть стала еще большей прелестью. Итак, 4320 ом в наличии. И что же выбрать? Опнуть один и уровни в режимах, получив возможность стрелять с интервалом 125 секунд. Или меч посмотреть. Пожалуй, мастерство мечника важнее сейчас, чем улучшенный выстрел раз в 2 минуты. Вот на 2 ом уровне, интервал уже 25 секунд. На 3, 5 секунд. На 4, 1 секунда. Так что, меч. Спустя 2 часа. ХМ, стрельба уже не слышна. Итак, изучил 4 высший уровень мечника за 2700 ом. И превратил меч в артефакт, еще за 1000 ом. Какие свойства он приобрел? Аналогичный, как и у лука, конструктор клинка, рукояти и так далее. Понятно, что есть и ограничения. Нельзя, как Т-1000, превратить метровый клинок в 3-метровый граненый кол или в топор. В сабельку, можно, в полуторник, тоже, даже в кинжал можно. Время преобразования клинка 5 секунд. Энергетические возможности. Скорость. При ударе, клинок разгоняется до скорости в 2,3-4,5 раз выше приданной мною. Вес. При ударе, вес увеличивается на 2,3-4,5 килограмм. Взрыв. При уколе, бьет взрывная волна на 0,5-1,5-2 метра вперед. Проникновение. При уколе, проходит энергощит на четверть, треть, половину, весь клинок. Стоимость 1000,5004. 25 тысяч, 125 тысячом, интервалы применения 125 часов 25 минут с половиной первая секунд. Впечатляет. Характеристики. 620 ом. Под защитой равно 30/78. Тело. Сила. Скорость. Выносливость. Реакция. Прочность. Энергетика. Снаряжение. Меч 4/4. 4/4. Скорость 0/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Проникновение 0/4. Лук 4/4. 4/4. Скорость 0/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Проникновение 0/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 1/4. Доспехи 4/4. 1/4. Энергетика. Каналы 1/4. Вместимость 2/4. Наполнение 2/4. Инструментарий. Инструментарий. Медитация 0/4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 30 под защитой. Это 29 спасенных, отправившихся на автобусе, и Наталья. Итак, на часах 4 часа 52 минуты. Улучшение энергетики, проведенные чуть ранее, уже избавили мой организм от необходимости сна на сегодня. Да и усовершенствован я серьезно, так что и без всяких улучшений раз в сутки, я не особо во сне уже и нуждаюсь. Часа сна в день, достаточно. Однако, через несколько минут должно быть сообщение великого механизма о новой битве, я полагаю. Ждем. Глава 7. Ровно в 5 было сообщение. Герои, остановите вторжение захватчиков и рабовладельцев. Вы надежда, опора и защита вашего мира. До начала битвы 59 минут 59 секунд. 58 секунд. 57 секунд. Как-то эмоционально, что ли? Не, ладно. Закономерность же подтвердилась. Битва в 6 часов 0 минут, надеюсь, одна на сегодня. Указатель к битве ведет куда-то на окраину поселка. Там, кажется, школа и стадион, а дальше старое село, вокруг которого, собственно, и начали застраивать комплексами поля. Указатель не к пустырю у ЖК, как прошлые разы. Интересно, а если я сейчас отправлюсь туда, то мой указатель перекинет на ближайшее место вторжения или останется неизменным? В сообщении системы заслуживает внимания упоминание о рабовладельцах. Похоже, чужаки будут пытаться утащить с собой пленников. И что-то мне подсказывает, что если вторжение не отразить, то они обоснуются здесь и будут устраивать набеги. Но это не точно, мало информации для каких-либо выводов. Что ж, собираемся. Оставив наших подзащитных дома, мы с Мариной отправились на машине, следуя указателю. Пока едем, обдумываю ситуацию. Марина вчера, помимо доспехов третьего уровня, улучшила лучницу до третьего. Мое превосходство на фоне нее, очевидно. Можно, конечно, осуждать ее инертность, но она и изначально вышла на битву, только ради защиты дочери. К ее чести, сумела разобраться в той жуткой ситуации, ухватиться за призрачный шанс в виде меня, и ни разу не подвести меня. Я, конечно, на тот момент, не выглядел таким уж конкурентно способным и перспективным, но мы сумели действовать эффективно, и результат налицо. Многие, как я их называю, эффективные герои, не смогли и подобного достичь, не сумев или не пожелав ни с кем объединяться и действовать совместно, для увеличения притока опыта. Я уже и не говорю о героях-новичках, вышедших только к третьей битве. Да, Марина не собиралась усиливаться и качаться все свободное время. Да, ее цель выжить и защитить дочь. И кто я такой, чтобы осуждать ее? Местом ожидаемого вторжения, как я и предполагал, оказался затрапезного вида школьный стадион. Прибыли мы минут за 10 до начала, ехать было совсем недалеко, тут и пешком-то легко можно было дойти. Можно попенять, мол, следовало прибыть раньше и изучить место, пути отхода и развести прочую тактику. Но блин, поросший уродливой травой кусок пространства. Слева двухэтажка школы, справа село, за стадионом школьный парк и опять село. Героев явилось 47. Если на нас сейчас повалит сиська-демоны с целью захватить в плен, я, пожалуй, сдамся без боя. С такой-то активностью землян, может, мы и достойны того, что с ними происходит. И какой смысл трепыхаться? Вздыхаю. Портал открылся, метрах в 50 от нас. Система выдала что-то вдохновляюще призывное, без какого-либо конструктива, поэтому, отмахнувшись, сосредоточился на происходящем. Портал был такой же, как и предыдущие. Из него, с деловым видом, строем и не спеша, соблюдая порядок и субординация, начали вышагивать орки. Живые орки с прямоугольными и овальными щитами и со всевозможным колюще-режущим. Я честно, подохренел от этой наглости, и наплевав на рыцарство и прочие закидоны, тупо начал их отстреливать, пока они выползали из арки портала и выстраивались в боевые порядки. Не менее офигевшая Марина бросилась заниматься тем же самым. Орк-воин убит, плюс 150 ом. Значит, они по полтиннику идут, с тройной наградой выходит 150. Зеленорожий орк с массивной мордой и желтоватыми нижними клыками, облаченный в нечто напоминающее ларику сегментату, только из толстых кожаных, а не металлических полос, в бронзовый шлем шишак, прикрывается овальным щитом и сжимает в лапище уродливого вида топор. И это вот образина, с деловым видом вышагивает из портала, чтобы занять свое место в строю. Контингент, конечно, был пестрым, но единообразие присутствовало. С металлом у них изобилия не наблюдалось. Бронзовые на голове, нередко декорированные чьими-то хвостами или черепушками, топоры, тесаки, копья, все как будто намеренно уродливого вида, видимо, для устрашения, ну и, пожалуй, все с металлом. Основой защитного снаряжения была толстая буроватая с заметной фактурой кожа, по-видимому, из какого-нибудь тамошнего аналога носорога. Ею были обтянуты щиты, из нее были сделаны доспехи, у некоторых колпаки вместо шлемов. Такое вот воинство перло на нашу землю. Умирали они легко. Я, конечно, проверил на прочность их снаряжение, но с моим-то луком, который уже на 4 уровня заявлялся, как бронебойный, эта проверка не была такой уж и показательной. Орки, получив стрелу в глаз, опадали, не успевая накопиться на плацдарме в товарных количествах. Марина, зная о повышенной награде за подвыподверт, также старалась поражать их со всевозможными изысками, хотя и не так ловко. После пары десятков 200 их командование армии вторжения выслало своих лучников. Это были шустро выбегающие и рассредотачивающиеся, знакомые уже мне гнолы. Расцветок они были преимущественно серых и бурых, с желтоватыми разводами, полосами, подпалинами. Псины, короче, с одеждой было не густо. Набедренная повязка из какой-то рванины, пояса с бляшками, у некоторых особо матерых особей, перекрещенные на кудлатой груди ремни с неотъемлемыми бляшками. БДСМ какой-то, также повалили и горчичного цвета гоблины, лоснящиеся, в каком-то рванье, на бедренных повязках, или вовсе голые. Эти вот гадские берсерки на бегу трусили своими причиндалами. Как теперь развидеть этот перформанс? Сплюнув, переключился с пехотинцев на стрелков. Гнол-лучник убит, плюс 150 ом. Гоблин-пращник убит, плюс 90 ом. Эти тоже по 50, а мелкие по 30. Хм. Почему-то какие-то раки вспомнились, что за нафиг. Умирали эти застрельщики, не менее охотно получая стрелу в глаз. Мое мастерство лучника, несмотря на суетливую подвижность целей, позволяло на столь смехотворной дистанции уверенно поражать их в выбранное место. Но напор и скорость развертывания сил вторжения повысились, поэтому я перешел на быструю стрельбу сериями по 3 стрелы. В случае смертельных попаданий, такой режим также приносил повышенную награду. Герои же, толпившиеся позади, начали шевелиться. Сразу-то они замерли, созерцая, как вываливается из портала толпа клыкастых, а после слегка офигели, когда те начали опадать со стрелой из глаза. Лучников среди наших не было, так себе герои. Но после начала оркопада, видимо, кому-то подумалось, что враг дрогнул и осталось лишь загнать его с саными тряпками назад в портал. Ну и рванул вперед к победе, этот былинный богатырь, тем самым триггернув толпу. Все и бросились за лидером, а то ничего ведь не достанется. К этому-то моменту стрелки вторжения и подоспели. А далее, неверно оценив опасность, начали пулять в несущуюся толпу героев. С защитой упомянутых было так себе, а некоторые даже щиты забросили за спину, стало быть, чтобы не мешал бежать в первых рядах за плюшками. Ну и огребли, кто каменюку в лоб, а кто и стрелу в живот. Благо, их наступательный порыв схлынул, не успев начаться, поэтому перекрыть своими тушками нам обзор не успели. Такая вот великая битва. Выпиливать вторженцев, с нашими-то с Мариной, характеристиками, было несложно и недолго. Стрелки быстро закончились, поэтому мы вернулись к пехотинцам, которых хоть и собралось прилично, где-то под сотню, но они все еще не закончили построение. Удивительная дисциплинированность. Нам бы пулемет, а с них снять МХ-защиту. Мы бы их научили воевать против индустриального общества. В общем, когда из портала вывалился пузатый голый по пояс орк с барабанами, а за ним знаменосец и крупный командир, то в строю уже оставалось десятка два. Пузан был до невозможности колоритным. Если бы это все происходило не в реальности, и моя жопа не рисковала бы украсить собой чей-нибудь барабан, то я, наверное, даже поумилялся бы и срочно побежал делать селфи. В общем, эта туша была вся в пирсинге, даже в сосках медные кольца, и с бодрым видом колотила в свои габаритные барабаны, висящие на уровне пояса. Знаменосец был дрящеватого вида, с накинутой пятнистой шкурой когда-то тамошнего леопарда и недетского такого размера. Из макушки торчали убого вида перья. Знамя представляло из себя типичную хоруквь. На вершине шеста чей-то клыкастый череп, само полотнище, кусок чьей-то шкуры с красными нечитаемыми каракулями. Множество висюлек-тарахтелок, начиная от фаланг пальцев, до целых кистей и каких-то мелких черепушек-ящериц, что ли. Командир же был здоров. На нем был комплект брони из кожи какого-то крокодила-переростка, а может и вообще, динозавра. Шлем был из головы с разъявленной клыкастой пастью, еще своего рода кираса с юбкой, и свисающие оплечья. Вооружен он был массивным бронзовым молотом. Вот такой вот бразильский карнавал предстал нашему взору. Я, конечно же, не проникся самобытностью и колоритом их народных костюмов, да и этнографические изыскания в планах не имел, поэтому поднажал с обнулением массовки. Очень хотелось скрестить мечи с ихним главным, так сказать. Рядовые орки кончились быстро. Всего плюс 15 490 ом. Отправив следом знаменосца на плюс 300 ом, выхватываю меч и скачок прямо к молотобойцу. Выбрал именно его. Пухлишта, Кроме барабанов видимого оружия не имел, поэтому даже подумывал сдать его в краеведческий музей какой-нибудь. Когда я подскочил к противнику, тот при виде меня, довольно шустро принял некую замысловатую позу. Поднял над головой свой молоток в мощном замахе обеими своими мускулистыми лапищами и загорланил что-то устрашающее. Но я, увы, не лингвист, поэтому не смог поддержать беседу. А без проволочек и на ускорении отсек в колени выставленную вперед ногу. Далее, зайдя сбоку, лишил его руки, и пока тот словно муха в меду заваливался, переместился за спину, ну и обеспечил симметричность его другой ноги. Но картина была бы не завершена, поэтому рука орка отправилась к остальным конечностям. Выйдя из ускорения, некоторое время созерцал еще живой, но категорически нефункциональный обрубок, некогда грозного, воителя. Зачем же я затеял всю эту возню, вместо того, чтобы без затей отправить его тушку со стрелой в глазу назад в его мир? Тут дело вот в чем. Конечно, можно подумать, что я упивался могуществом, или тешил некие садистские наклонности, или выпендривался перед Мариной, но нет. Я хотел отправить послание. Послание тем, кто формирует и организует вторжение. Да, возможно, ими движет тот же великий механизм, выдавая такие веселые задания, но если из отрядов сотню пехотинцев и полусотни стрелков вернется то же количество трупов, а как вишенка на торт, изуродованное, со следами надругательства и бесчестия тела командира, то у следующего претендента на поход за зипунами может возникнуть мысль: «Схожу-ка я лучше в другое место». Примерно так, чтобы барабанщик не мешался, ускорившись, разрубаю его вдоль на две половины, плюс 300 ом, и возвращаюсь к главарю. Откинув всякие предрассудки и моральные устои, продолжаю надругательство над поверженным. Переворачиваю еще живое тело на спину, и не умерщвляя, чтобы на морде запечатлелись страдания, вскрываю живот. Да воняет, да мутит, да у меня обоняние сейчас как у собаки ищейки, но я же не для удовольствия все это делаю. Далее вгоняю шест со знаменем нижним концом в то самое место, к которому, традиционных взглядов мужчины, очень трепетно относятся и берегут. Поднимаю данную инсталляцию на шесте, чтобы вытрусить содержимое ранее вскрытой брюшной полости, и аккуратно, чтобы не запачкаться, прохожу какое-то расстояние для распрямления всего вывалившегося. Аккуратно кладу на спину и завершаю творимые мерзости отсеканием первичных половых признаков с последующим помещением их в разинутую от страданий пасть. Для особо дотошных: нет, руками не трогал, наколол острием меча. Отделяю голову и ставлю ее в область паха. Все. Не знаю, какие у них там нормы и устои, но по-моему я ту учел и объединил все известные мне виды унижений, глумления и надругательства над телами воинов, да и просто живых существ. Орк, военный вождь убит, 900 ом. Марина, держась в сторонке, взволнованно смотрит, ища мои глаза. Для дела, ровно отвечаю, ободрительно успокаивающе кивая головой. На стонущих от ран или блюющих от зрелища героев не обращаю внимания. Отвлекает сообщение системы под хлопок закрывшегося портала. Поздравляем, герой. Битва выиграна. Вторжение в данной локации предотвращено. Закрыт портал вторжения плюс 3000 ом. Вот и думай теперь. Скачек пригодился лишь раз, зато всю работу сделал луком. Наверное, надо бы артефактную составляющую раскачивать. Хотя огневой мощи еще с головой хватает. А вот быстренько попасть к еще одному месту битвы, было бы, ой как, неплохо. Решено. Ом пока не трогаю, коплю. В машину и на пустырь к ЖК. Марина, по коням. Подъезжая к легендарному месту трех битв, то бишь к пустырю, где я выковал свою мощь, с удивлением обнаружил мфшный БТР и военный грузовик. Автобусы, видимо, той же структурой задействованы. Рядом люди в камуфляже и с оружием. На наш летящий джип вполне себе оперативно среагировали, пришлось попридержать коней, и не выезживаясь, подъехать с соблюдением ПДД. Спокойно выйдя, держа руки на виду, громко возвестил: «Мы пришли с миром, у вас еще остались терки, поделитесь». Народ слегка расслабился и не стал препятствовать нашим капризам. На поле, за которым наблюдала группка смурных силовиков, шел бой не на жизнь, а на смерть. Героев опять проредили, да и противостояло им тут побольше вражин, нежели у школы. Похоже, количество вторженцев зависимо или от населения близлежащих окрестностей, или от числа героев. Для проверки, нужно посетить парковку у маркета, где героев не осталось. Новичков, как я посмотрю, или вырезали, или они сбежали, заморозив тем самым свое развитие. А ветеранов серьезно теснили. Ну что же, не затягивая, произвожу скачек поближе, а дальше устраиваю тир. По уже проверенной методе, только быстрее. Первым делом я ослабил напор на героев, а уж после смерти Пузана-барабанщика, орки подувяли и утратили инициативу, их ряды начали рассыпаться, некоторые даже побежали. Знаменосца пока не трогаю, а то еще побегут во все стороны. Ищи их потом. И да, тут состав воинства идентичен, только числом они больше. Тем временем подбежала Марина. Займись стрелками, отправляя тройку стрел, отдаю указание. Напор вторженцев быстро схлынул. Дальше, помог Марине завершить со стрелками. Особым ничем воинство не удивило. Все так же, как и у школы. Так как кризис миновал, а впереди еще много дел, делаю скачек к вождю и не затягивая шинкую его кубиками. Выдрючиваться с символизмом более не стал. Просто на ускорение измельчил его и баста. Портал закрылся. Система порадовала, подобным тому, что у школы, сообщением. Еще некоторое время заканчиваем с недобитками. Все было быстро и непотно. Я имба, чего уж там, плюс 19150 ом. Игнорируя все попытки окружающих засвидетельствовать, выразить и тому подобное, прямо спрашиваю у служивых, мол, кто тут главный. Отзывается какой-то капитан. Капитан, у вас есть вертушка. Прямо спрашиваю. Ты позвони там своим, они бы меня покатали, а я бы чутко подмог, там где все совсем плохо. Капитан Красин, как к вам обращаться? Козыряет мне служивый. Да хоть соколиным глазом зови, ты мне транспорт организуй, а? Не хочется мне с ним разводить политесы, знаю же, что не решаются на его уровне такие вопросы. Скажет нет, да и погоню дальше по своим делам, но и не испытать шанс не могу. Буду потом еще изводить себя. Сейчас уточню. Ныряет куда-то в белый бусик. Блин, жди его теперь. Слышь, боец, обращаюсь к лейтенанту рядом. Рацию дашь? Для связи с вашими. Может, взаимодействие какое наладим. А я поеду, пока не повырезали, к чертовой матери, всех героев. Лейтенант засуетился, полез следом в бусик. Да блин. Спустя мгновение вынырнул уже капитан. Быстро он. Сейчас будет вертолет. Я сначала подумал, что не расслышал, но нет. Слух-то под стать обонянию. Выходит, или что-то в лесу сдохло, или неповоротливый механизм государственной машины изрядно смазали чьей-то кровью. Отвожу Красина в сторонку. А что это у вас, стреляло что-то вчера? С интонацией интересующегося о погоде, вопрошаю и смотрю на него. Капитан помялся, вздохнул. С сегодняшнего дня на пост верховного главнокомандующего и его президента назначен генерал-майор Кислин. А как? Видать, не слабо там проредили, раз всего лишь генерал-майор у нас теперь верховный. И как он? Правильный мужик, был мне ответ. Ну посмотрим. Иметь стальные яйца не всегда хватает, чтобы назвенеть ими правильную мелодию. Вертушка прибыла быстро, наверное, была уже в воздухе, когда ее к нам перенаправили. Грузимся. Марину отправил к дочке, хоть она и порывалась отправиться со мной. И дело тут вовсе не в ее жажде ом, я же вижу по глазам, что ей важнее в этой жизни. Она предложила для порядка, я все прекрасно понимая, отказал. С воздуха было интересно и познавательно наблюдать за округой. Отчетливо были видны места с порталами и схватки. Я потребовал зависать над каждой, чтобы тремя выстрелами убирать военного вождя, барабанщика и знаменосца. Но физика отчетливо показала, на чем она вертела эту вашу магию. Я не мог попасть в цель, из-за завихрений воздуха, образуемых винтом. Но тут уже магия пренебрежительно хмыкнула и еще более отчетливо продемонстрировала, куда идти этой вашей физике. Короче, скачок на поверхность подальше от вихря, тройной выстрел, скачек в открытую дверь вертушки. Вуаля! В общем, скачек меня сегодня просто выручал. Портал закрывался, я получал очередные около 4000 ом, и мы летели к следующему. Капитан, отправившийся с нами, принял к сведению и пообещал доложить выше, когда я ему сообщил о 12-часовом иммунитете к оружию. Есть надежда, что хотя бы в городах наведут порядок, организовав блокпосты и патрули. Удалось прояснить интересовавший ранее меня вопрос. В местах, где героев не осталось, порталы все равно были. Так что есть о чем задуматься. Если новых наборов героев не случится, то нам кранты. В 10 часов 0 минут все порталы закрылись. Там, где мы уничтожали верхушку отряда вторжения, орки разбегались по округе безобразничать. Где же героев не оказалось для противостояния, они организованно и методично вскрывали дома и квартиры, а после стаскивали людей к порталам, чтобы переправить к себе. Не знаю, скольких сегодня в мире утащили, но удручает это все до крайности. Я не знаю, что ждет этих людей там, но определенно ничего хорошего. Может, пустят на мясо, может, для работы и у тех будут использовать, без понятия. Я, конечно, побывал на многих точках. Позакрывал приличное количество порталов. Срывал как угон людей, так и поддержал героев огнем с небес. После гибели командира, орки превращались в легкую цель даже для не очень топовых героев. Их сила, как оказалось, в организации и дисциплине. Кто бы мог подумать, орки не шайкой наваливаются, а формациями с четким построением. Полетали изрядно. Пришлось и борта сменять, товарищка, прибывала свежая вертушка, а прошлое уходило на заправку и обслуживание. После закрытия порталов, мы продолжали летать еще и над столицей. В разных важных местах, чистили от разбежавшихся орков. Закончили уже около 6 вечера. Всего вышло плюс 346 150 ом. Стрелять сегодня пришлось не меньше, чем вчера. Но я не ропщу и не ною. Если вчера улицы были пусты и все прятались от тупых тварей по домам, то сегодняшние были враги мыслящие, организованные, с четкими целями, и спрятаться от таких не выходило. Вот, меня, кстати, настойчиво приглашали отобедать с первыми лицами, я поморозился, заявив, мол, не время, не хочу я пока контактировать с ними, я еще не так силен, чтобы посылать их, а бегать перед ними на цыпочках не стану. Также я получил связь от капитана, который куда-то отлетал, а после вернулся. Теперь он будет моим контактным лицом. Ну и правильно, там тоже не дураки сидят. Раз я не захотел на ковер, то значит не контактный. А кого-то в чинах ко мне присылать, зачем? Не нужно ломать то, что и так работает, особенно когда ты не в зуб ногой, как оно вообще работает. Еще я описал капитану, как проще прокачать лук, который оказался наиболее действенным, в нынешних условиях, средством противодействия вторжению. У них же должны там быть свои герои-служивые. Те, кто присягу давал, вот пускай и защищают родину. Про магию я не упоминал, хотя меня прощупывали, мол, как это я так перемещаюсь. Сказал, что это награда за первый день. Не соврал же. Если бы не она, то не скоро бы мне такое светило. В общем, доставили меня один из перекрестков недалеко от дома. Договорились мы завтра после 5, связаться с помощью полученной радиостанции, а дальше уже действовать по обстоятельствам. Вертушка высадила, мы распрощались и я отправился домой. Добрался за несколько минут, встретила меня Марина, традиционно жарко. У меня с ней довольно странные отношения, иногда у нас случается близость, я бы не сказал, что часто. Мы практически не разговариваем, только при боевой необходимости. И тут безусловно виноват я. Что мне ей сказать? Я не знаю, кто я. Я не знаю, где я был, что видел, чем увлекаюсь, в чем разбираюсь. Безусловно, я не безграмотный тугодум, имею какие-то знания и умения, представление об окружающем мире и понимание его устройства и всякое другое периодически всплывают в моем сознании. Но начни мы изливать друг другу душу, искать точки соприкосновения, то потянутся вопросы. Не хочу. Не хочу пускать ее глубже к мягонькому, сокровенному и потаенному. Меня все устраивает и так. Потому и признаю, моя вина. Сомневаюсь, что нормальную женщину в тривиальных обстоятельствах устроило бы такое, но Марина не требует большего. Я использую ее, и принимаю то, что она использует меня. И меня устраивает, что ее это устраивает. Ужинали все вместе под непринужденную болтовню подружек, а я морально отдыхал в обществе. По сути, чужих мне людей, но таких мне приятных. Я любовался Мариной, умилялся Машей и восхищался Наташей. Приятно, черт возьми, когда вокруг есть что-то, что несет тебе позитив и усладу глазу. После ужина отправился чахнуть над златом, то есть тем. На балансе 386 300 ом. Прилично, весьма. Сомневаюсь, что многие в мире могут похвастаться сегодня подобным. Однако, как бы много ни казалось, все равно, на то, чего хочется, не хватит. Например, среди среднеуровневых заклинаний я уже упоминал скачок «Куда глаза глядят». Стоит 5000/25000, 125000, 625000. Хватит мне только на третьего уровня. За 1/27 резерва и раз в 5 секунд. Неплохо. С вертолета, вообще зашибись. Но можно, например, и скоростные стрелы прокачать, чтобы прямо с вертушки лупить. Ом хватит на четвертого уровня, и еще столько же останется. Безусловно, среди средних заклинаний есть еще и левитация и привязка под пространство к той же сумке, например, которой смогут пользоваться другие, да и подвижная нематериальность. Бесспорно, это все круто. Левитировать на три уровня можно по 125 сек, через каждые 5 секунд, за 1/27 резерва. Но вот беда, это именно левитация, а не полет, который присутствует уже в высших заклинаниях. При левитации скорость низкая и для перемещения он слабо подходит. Это чтобы зависнуть в воздухе, неспешно перелететь пропасть, взлететь куда-то или опуститься. Поэтому лучше уж я накоплю на полет, клепать безразмерные сумки. Да делать мне больше нечего, а качать этот закл, чтобы повыпендриваться, подарив Марине модную волшебную сумочку, не до того мне сейчас. Подвижная нематериальность, прикольная. Это, по сути, режим привидения. Ты и становишься слегка расфокусированным, смазанным. Позволит она через стены ходить или становиться неуязвимым для материальных атак. Полезно, но вот там дальше есть и покруче. Например, для проникновения лучше тот самый полет из высших заклинаний. Называется он мерцающий полет, то есть, по сути, не летишь, а телепортируешься на короткие расстояния, мерцаешь. А это значит сквозь стены и с охренительной скоростью. А для защиты от физики, там есть нематериальная невидимость. Это по сути подвижная нематериальность плюс еще и невидимость. Шикарная перспектива. Так что, коплю. Лезть в старшие заклинания пока мне рано, там на низких уровнях очень все ограничено. А на высшие пока просто не хватит ум. Ведь перед их изучением еще и энергосистему улучшать до четвертого уровня придется. Такие дела. Еще какое-то время пока повслюной. Принимаю решение не тратить много ом, а изучить относительно недорогие умения по доспехам и щитам до четвертого уровня и заодно преодолеть порог эволюции по ним. Копить, так копить. Спустя 8 часов и потраченных 9800 ом. Итак, доспехи. Что они после улучшения и преодоления предела могут? Конструктор облика. Слава. Прощайте, колготаны. Теперь я могу за 5 секунд, тщательно представив, преобразовать свою одежду хоть в шорты с шлепками и миской на голове, хоть в скафандр космодесантника, понятно, без электронной начинки. Чисто внешне. Энергетические возможности. Легкая защита, легкое, невидимое, почти облегающее энергетическое защитное поле. Средняя защита, видимое легкое голубоватое свечение, на незначительном отдалении от тела защитное поле среднего уровня. Тяжелая защита, ярко светящаяся, на среднем удалении от тела, мощное защитное поле, нельзя двигаться при его работе. От уровней зависит время работы 10 часов 30 минут 90/270 мин, а также интервал восстановления 125 часов 25 минут с половиной первая секунда. После отключения или сбития защитного поля, стоимость улучшения стандартная. С этим ясно. Что же щит? Конструктор не такой гибкий, как я надеялся. Есть лишь стандартные формы. Например, можно превратить в павизу, а можно в дагу с чашей. Да, именно в дагу для фехтовальных блоков и тому подобное. О всяких баклерах я уже и не говорю. Энергетические возможности. Легкая защита. Щит покрывается отталкивающим защитным полем. Подвижность щита не страдает. Подходит для фехтования, при условии подходящей формы щита. Средняя защита. Щит покрывается средним отталкивающим защитным полем. Махать щитом не выйдет, только прикрываться. Тяжелая защита, вся передняя полусфера передо мной закрывается мощным отталкивающим защитным полем, нельзя двигаться при работе. От уровней зависит время работы 1,3/9/27 минут, от ВГЖ интервал восстановления 125 часов 25 минут с половиной первая секунда. После отключения или сбития защитного поля, стоимость улучшения стандартная. Вот такие приобретения. На часах 4 часа 7 минут. Смотрю характеристики. 376500 ом. Под защитой равно 1/78. Тело. Сила. Скорость. Выносливость. Реакция. Прочность. Энергетика. Снаряжение. Меч 4/4. 4/4. Скорость 0/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Проникновение 0/4. Лук 4/4. 4/4. Скорость 0/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Проникновение 0/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Каналы 1/4. Вместимость 2/4. Наполнение 2/4. Инструментарий. Инструментарий. Медитация 0/4. Пространство. 1. Скачок 4/4. Глава 8. Почти час до сообщения от системы. Решаю потратить его на поднятие энергоканалов до 2 уровня. Товарищ К, в любом случае коплю на что-то высокоуровневое и подтягивать их по-любому придется. 5000 ом. Спустя час, смотрю сообщение. Поздравляю, герой. Вы все еще в рядах защитников своего мира. Новое вторжение уже происходит, и силы врагов разворачиваются для захвата рабов и создания базы. Уничтожьте их и защитите свой мир и близких. Чего? Какое вторжение? Где? Индикатор системы указывает куда-то на юго-запад. Рядом Марина, у радиостанции. Сообщает мне, что вертолет отправленный будет в ближайшее время. Собираемся, берем с собой приготовленный взволнованными подружками перекус и выходим к месту посадки уже слышимого вертолета. Как выясняется, место вторжения, где-то за городом. Лететь совсем недолго, но все равно успеваю подкрепиться. Подлетая, осматриваемся с воздуха. Видно стандартный портал, и через него переправляются гребаные орки. Отчетливо видны такие же орки-воины, гнол-лучники, гоблины-прачники, но это не все. Уже перебрались и высланы дозоры и разъезды орков на крупных тварях, напоминающих нечто среднее между крокодилом и волком. Ну вот, представьте. Крупная ящерица на длинных мощных лапах, с длинной шеей, вытянутой больше вперед, нежели вверх, с крокодильей пастью и шкурой. Даже цвет похож. Верхом орк-воин с копьем или чеканом каким-нибудь. Иногда с дротиками. Вокруг портала стоят шаманы. Ну раз с бубнами и что-то там ворникают одухотворенное, значит шаманы. Но неприятное не это, а то, что эти факиры-фокусники уже успели развернуть защитное поле вокруг портала. Какие у нас шансы? Герои пока доберутся сюда, пройдет несколько часов. За это время орки успеют тут военную базу развернуть, и неизвестно, сколько подкреплений им доступно. Если я правильно понял, и портал будет работать, пока не уничтожить, то они могут беспрерывно гнать сюда силы, которые так и будут оставаться неуязвимыми для пули ракет. Пытаюсь выяснить у Красина, есть ли еще порталы вокруг города. У них же должна быть налажена координация и работать центральный штаб, куда стекается информация от агентов героев, результаты авиа- и космической разведки. Наконец, также неплохо бы обеспечить доставку героев сюда. Ну это пускай они думают, у них же аналитики и все такое. Я надеюсь, облетев пару раз разворачивающийся лагерь вторженцев, а там уже начали заводить каких-то бронтозавров здоровенных, так вот, после облета решаюсь на авантюру. Прошу подлететь поближе. Когда вертушка приблизилась на достаточное для моего 270-метрового скачка расстояние, сигналю. Хорош. Выбираю подходящее место возле портала под защитным полем. Скачок. Индийская национальная изба. Фиг вам. Короче, так и остался сидеть в вертушке. Выходит, не пропускает мою магию их великое колдунство. Ну, что ж, решившись, посмотрел на Марину и подмигнул ей. Скачок. Приземлился я в паре метров снаружи от полога защитного поля. Место специально выбрал подальше от топчущихся повсюду инопланетян. А что? Инопланетяне и есть, с другой ведь планеты к нам приперлись. Подхожу к куполу, пробую рукой, не пропускает. Вот гадство. А я уже думал, сейчас ворвусь и устрою им кровавую баню. Сплюнул и скакнул назад на борт вертушки. Это действие многократно отработанное еще вчера. Спрашиваю у капитана. Есть ли у них в воздухе сейчас что-нибудь ударное, чтобы бахнуть по щиту, ракетами или бомбами? Мало ли, вдруг грубой силой продавить можно. Тот кивнул и отвернулся. Через некоторое ответил, что запросил. Пока ждали огня с небес немного пострелял. скакнул на небольшой холмик и с него обстрелял деловито снующих зеленых тварей. Ко мне было, выслали всадников, но от стрелы в голову они мрут ничуть не хуже пешеходов, только крокодилы их не толстокожими оказались. Даже не так. Непонятно, где у них там мозг. Вроде и попал, а оно еще бегает. Орк-наездник убит плюс 100 ом. Это я его просто так убил, без подвыподверта. Ездовой ящер убит плюс 100 ом. Завалил наконец эту каракатицу. Ничего, кажется, разобрался, куда попадать нужно. Слегка проредил отбившихся от лагеря интрудеров. Скакнул левее и продолжил обстрел. Тем временем услышал шум реактивного двигателя и с помощью скачка поспешил удалиться на предельную дистанцию в направлении от купола. Прислали грача, который, осмотревшись, начал заход без всяких изысков. ПВО-то у орков не развито. Хотя, они еще как возьмут да переправят каких-нибудь птеродактилей из своего 136 крововознаменного вонючегорского ордена поломанного клыка и об Ихана нашим вовсе не сталинским соколом. Мне, кстати, эти шутники от вояк, позывной «Соколиный глаз» присвоили. Правда, все больше до «Сокола» сокращают. Мне-то больше «Орел» нравится, а то «Сокол» мелковат. Короче, вдарил сначала из пушки. Понятно. Можно не продолжать. Не часть нашего мира он, и все тут. Перегружай его, не перегружай, толку не будет. Дальше я полюбовался, как штурмовик без толку бахает нурсами. Хоть бы хны. Короче, улетел этот пепелац, не солоно хлебавши, как говорится. Я помахал вертушке, чтобы подлетели. Надо было, хоть рацию с собой взять. Я же теперь весь тактикульный. После порога эволюции мой костюмчик выглядит, как графитового цвета, облегающий комбинезон с замысловатым хай-тек рисунком, на полтона иным цветом. А при экипировке брони, еще и появляется нечто, как у железного человека, только без всяких стилизаций под шарниры и прочую ерунду. Ну и цвет также графитовый решил сделать. Почему же тактикульный, когда от всего этого какими-нибудь аниме и комиксами за версту несет? Тю, дайте мне 5 секунд, и я вам все это и малягой, и мультикамом покрою в 3 слоя. Вертушка подлетела, и я скакнул внутрь. Там сидел хмурый красен и печальная Марина. Подмигнул ей. А че, спрашиваю у капитана, у вас еще древнее ничего не нашлось, кроме этого привета из 20 века. Вы б еще ковровую бомбардировку тут устроили. Молчит хомяк. Но это я так вредничаю, понятно же, что большего ничего и не нужно было. Родилась тут у меня одна задумка. Подлетаем опять к порталу. Перемещаюсь скачком поближе к куполу, рядом с одним зазевавшимся орком. Нежно бью по затылку. И тащу к куполу. Обнимаю Гго покрепче. Шаг. Вуаля. Здрасте, это я. Первым делом прыгаю к вождю красно, точнее зеленокожих, и быстренько убив, отправляю с криком про Спарту назад в портал. Этот видный мужчина был облачен в блестящие бронзовые доспехи, явно с чужого плеча. Композицию составляли штатный бронзовый шлем, с приделанными неизвестным автором витыми рогами, мускульная кираса, слегка выгнутая для комфортного размещения пуза, юбка из висюлек и такие же рукава. На плечах у него была шкура, вы не поверите, как минимум дикобраза, а то и какого-то гигантского ежика. Модник, в общем.